Жил себе сталкер спокойно. Ходил в зону, таскал артефакты барыги. Но в один прекрасный день он берет под опеку новичка. Впоследствии выясняется, что новичок совсем не новичок, а еще за ним охотится одна из опаснейших группировок. Роли быстро меняются. Героям придется как следует потрудиться, чтобы избавиться от проблем. Дмитрий Казаченков. Кличка, написанная кровью. Читает Роман Ефимов. Введение. Зона. Место, возникшее в результате страшной техногенной катастрофы. Место, которое, по мнению многих, имеет собственное сознание и собственную волю. Это место наполнено образованиями, которые изменяют любые законы физики. Ученые их окрестили аномалиями. Тут и там ходят мутанты, произошедшие непонятно от кого. Каждый день здесь похож на предыдущий. В этом месте царит вечная осень. Небо вечно затянуто непроглядными тучами, а из обычных животных здесь только вороны. Но, как ни странно, это место притягивает к себе все больше и больше людей. Кто-то здесь по долгу службы, кто-то прибыл сюда исследовать новый феномен, кто-то бежит от закона, а кто-то, просто устав от однообразной рутины в большом городе, ищет себе приключений и живет в свое удовольствие. В зоне каждый абсолютно свободен. Никто не станет тебя осуждать за твое мировоззрение или вероисповедание. Здесь все равны. Каждый выживает как может и поступает так, как считает нужным. Зона сама решает, кому жить, а кому умереть. Она может полностью переиначить суть человека, превратив того в зверя. Здесь каждый день как последний. Здесь нет норм, морали или законов. Есть лишь зона. Некоторые все же покидают это место. Но если ты уже побывал в зоне, она тебя не отпустит. Каждый из них вновь и вновь ловит себя на мысли, что хочет вернуться, независимо от того, что он там пережил. Вновь и вновь зона будет являться во снах, извращая их и превращая в кошмары, от которых нет спасения, от которых не скрыться.